Он взглянул на Пьера Кенуа, который все еще возился со своим аппаратом. «Да, я действительно преуспел», — добавил он. «Даже чересчур, как считают некоторые, разные демагоги и ханжи». Она тряхнула коротко подстриженными волосами. «Извините, но меня ваши успехи совершенно не интересуют». Фабьену интересовали в жизни, помимо философии, всякие антиобщества, субкультуры, разные микрогруппы внутри большого социума. Например, она только что подготовила материал по группе Ницца. Какая такая группа Ницца? Как вы не знаете? Это молодые ребята из Ниццы. Сестры Пизье, Мишель Котта, Бернар Кушнер, Дани Корбель. Они все ровесники. Кто-то из них друг с другом учился. Они приехали всей компанией в Париж, чтобы добиться известности или положения. Или и того, и другого вместе. «Вам бы стоило писать романы», — сказал Марк. Она кивнула, сказала, что это у нее впереди. «И в какую же микрогруппу вы решили меня включить?» — спросил он. Пьер Кенуа наконец убрался, слава богу. «В группу выпускников лицея Генриха IV», — засмеялась она. Как только Фабьена села, и он увидел ее ноги, она в этот момент наклонилась, чтобы поставить магнитофон на низкий столик. Между ним и ею возникло хорошо знакомое ему поле. Не только его влекло к ней, но и ее к нему. Он никогда не ошибался в таких вещах. Он в ту же секунду улавливал вспыхнувшее в женщине желание, иногда еще до того, как она сама успевала это осознать. Но его ли желала Фабьена Дюбрей? Его ли Марка Лалуа в прошлом Лилиентале, которому сегодня стукнуло 40, высокого, худощавого, сумрачным взглядом, с циничным и чувственным ртом, бывшего революционера, ныне успешно создающего собственную империю в мире информатики и средств связи? Наверное, все было как-то более размыто, не столь прямолинейно. Не то чтобы она вот так сразу испытала влечение к сидящему перед ней человеку, к нему, Марку, едва не встретились. Скорее, в ней вдруг возникло желание желать. Радость и удивление от этого состояния. От мысли, что она способна не только пробудить желание в мужчине, но и желать сама. Марк же, напротив, сразу и очень остро осознал конкретность своего желания. Он даже на долю секунды как бы ощутил себя в ней, почувствовал всем своим мужским существом податливую мягкость женского тела. Это произошло, когда Фабьена разъединила колени, чтобы закинуть ногу на ногу. И он непроизвольно вообразил тот миг самозабвения, когда этот путь будет для него открыт. Наливая ей минеральную воду, он коснулся ее руки. Фабьена, включавшая магнитофон, вздрогнула всем телом. Она засмеялась и сказала что-то о статическом электричестве, заявив, что такое случается. Он поддержал ее. «Конечно, случается. Еще бы». Но момент еще не настал. Нельзя лезть женщине под юбку в первые же минуты знакомства, даже если она задрожала от прикосновения вашей руки. Нельзя сходу валить ее в постель. Такое поведение, в некотором смысле естественное, непременно сочтут скотским. И в этом нелестном определении будет доля истины. не потому что сразу уступить своему желанию, природному инстинкту, противно человеческой натуре, или аморально. Несколько лишних дней, несколько бокалов шампанского или тонких суждений о Прусте не сделают это более нравственным. Но цивилизация не может существовать без ограничений, без культурных условностей. И, наверное, люди, в отличие от животных, именно потому и готовы к соитию в любую пору года и в любой час суток, что способны сами строить свои отношения во времени, соблюдая принятую последовательность со всеми ее ритуалами. Ради этого они могут помедлить и умерить свое вожделение, включив его в систему определенных правил игры. И, разумеется, нарушение оных. С первого же мгновения они знали, что рано или поздно будут заниматься любовью. Однако Фабьена упорно не реагировала на авансы и намеки Марка. Не то чтобы она была глуха к ним или делала вид, будто не понимает. Нет, она понимала, но не отвечала. Тщетно он, заявив, что интервью получится гораздо лучше на свежем воздухе, чем у него в кабинете, несколько часов водил ее по самым очаровательным и малоизвестным уголкам Парижа, его приемы не срабатывали. Разговор принимал порой скабрезный оборот, который не отпугивал ее. Желание было названо своим именем. Расставлены все точки над «и». Фабьена принимала слова, их терпкую и изысканную откровенность, но дальше дело не шло. Уловки плоти, если угодно. А потом, когда он уже отступился, во всяком случае, оставил надежду получить ее в тот же день, Фабьена сама сделала первый шаг. Они пришли к нему домой на площадь Пантеона. Где же еще можно полноценно завершить разговор о лицее Генриха IV, сказал он. Из окон большой гостиной, если посмотреть направо, были как на ладони видны здания и сады лицея. Ему показалось, что Фабьена не сразу решилась принять его приглашение. Может быть, она подумала, что там ей будет труднее противиться его натиску. Или боялась не устоять сама. Но ей нечего было опасаться. Равно как и не на что надеяться. Он никогда не приводил женщин с этой целью в квартиру, где они жили с Беатрис. И именно потому, что он уже отказался от мысли добиться успеха сегодня же, он пригласил ее на площадь Пантеона. Там он в какой-то момент показал ей фотографию, где они стояли все пятеро, ту, что утром получил от Адрианы в подарок. Фабьена долго ее рассматривала, задавала вопросы, но ему показалось, что больше всего ее заинтересовала Адриана. Вдруг она встала и пошла прямо к нему через всю комнату, гордой летящей походкой, которая так ему нравилась. «Вы все еще хотите меня?» — сказала она. «Я готова». Вечером Марк ужинал с Беатрис. Беатрис рассказывала про демонстрацию, но она быстро заметила, что он слушает ее вполуха. «Марк, ты слушаешь меня или засыпаешь?» — спросила она сухо. Он посмотрел на дочь. Вид у нее был сердитый. Нет, он вовсе не засыпал. Но и не слушал. Это правда. Он думал о Фабьене, о проведенном с нею сегодняшнем дне. Ни то, ни другое, честно говоря. Она засмеялась. Беатрис, значит, мечтаешь. Или думаешь о какой-нибудь женщине. Это ведь тоже называется мечтать, а? Он чуть не сказал ей, чтобы она не совала нос куда не следует, но только пожал плечами. Беатрис всегда совала нос во все с тех пор, как переехала жить к нему. «Кстати, раз уж мы об этом заговорили, — не отставала она, — о чем ты думаешь, когда думаешь о женщине? И вообще, как ты с ними общаешься? Ни одна женщина здесь не бывает, кроме мамы. Но тебя обычно нет дома, когда она приходит. К тому же ты трахаешь вовсе не ее». «А где же ты их трахаешь?» Марк подавился минеральной водой. Наконец он прокашлялся, вытер подбородок, отряхнул мокрый воротник рубашки. «Беа!» — воскликнул он. «Будь добра выражаться прилично!» Она сделала большие глаза. «Интересно, а что неприличного в слове «трахать»? Это еще очень деликатный глагол для такого занятия». Он попытался напустить на себя строгий вид. «Беа, ты сама не знаешь, что говоришь». Она побледнела от негодования. «Во-первых, не называй меня Беа. Терпеть не могу все эти уменьшительно-ласкательные клички. Они якобы нежные, а на самом деле снисходительные. Во-вторых, я прекрасно знаю, что говорю». Он вдруг смутился и решил сменить тему. Ему не хотелось проверять, насколько осведомлена Беатрис в этой области. «Я не вожу сюда женщин из-за тебя, чтобы тебя не беспокоить. Из уважения к тебе, понимаешь?» Она с серьезным видом кивнула. «Это-то я понимаю. Спасибо. Но мне кажется, не только поэтому». «А почему еще?» Она посмотрела на него с некоторым состраданием. «Какой-то ты непонятливый сегодня. Это же просто как мычание. Пожалуйста, не груби». Беатрис вскочила, подбежала к книжному шкафу и вытащила толковый словарь. «Грубый, ая, ое. Ну, первое, второе, третье к делу не относятся. Вот четвертое. А. Отличающийся отсутствием необходимого такта. Ну уж это точно не я. Б. Выражающий неуважение к кому-либо. Неучтивый, допускающий неуместную фамильярность». Она положила словарь на ковер и взглянула на отца. «Какая может быть между нами неуместная фамильярность? Скажи, пожалуйста». Он засмеялся, отпил глоток Аполлинариса. «Ну, твоя взяла. Я-то как раз считаю, что выражаю к тебе уважение, раз так с тобой говорю», — продолжала она. «Ты ведь не водишь телок в дом не только, чтобы меня не беспокоить, а потому что боишься?» Он посмотрел на нее ошарашенно. «Ну-ка, объясни. Это любопытно. Они ведь у тебя все время меняются, правда? Вот ты и боишься показаться смешным. Вдруг я подумаю, что ты не на высоте. Что же это за мужик? Денег куча, без конца что-то интересное изобретает, красив, молод и не в состоянии надолго удержать при себе любовницу. Ты боишься, что я так подумаю, да?» Он ничего не ответил. Слова Беатрис постепенно проникали в его сознание, вглубь его существа. «Но я вовсе не хочу их удерживать, Беатрис. Мне хотелось удержать только твою мать. Однако я сделал все, чтобы она для меня погибла. Или что я для нее погиб. Мы с ней оба погибли. и друг для друга, и сами для себя. Не хочу я удерживать женщин, Беатрис. Я хочу только их губить. Я люблю только погибших и падших. Меня никогда по-настоящему не интересовали женщины, которых мне не хотелось бы погубить, заставить пасть, швырнуть в омут их самых низменных страстей, в их собственный ад. Меня никогда не интересовали по-настоящему женщины порядочные, верные, искренние, преданные. Твоя мать была такой, могла бы быть. Но я по-настоящему полюбил ее, полюбил до безумия только тогда, когда она стала, наконец, двуличной, лживой и жестокой, в общем, женщиной. Из-за меня, для меня, для того, чтобы мне понравиться и меня погубить. Вот и Фабьена, моя последняя победа. Она сама еще этого не знает, пока не знает. Но она побеждена. Впрочем, настоящей победы, Беатрис, не бывает. Завоевать можно только крепость, уже сдавшуюся, только женщину, уже охваченную сладостным головокружением падения. Вот и Фабьена тоже. Я понял это, едва увидев ее и проведя с ней всего несколько часов. Могла бы быть искренней, открытой и верной. Ее божественная крылатая походка могла бы остаться выражением ее души, но есть в ней некая трещинка, которую я угадал с первой же минуты и о которой она должна догадываться сама, а за ней бездна, где можно взрастить влечение к пороку, собственно, к бездне, к аду. Теперь я это знаю точно. И Фабьена, видимо, тоже это предчувствует. Слова Беатрис вели неторопливый подкоп, проникая в его сознание все глубже и глубже. Он так долго молчал, что она испугалась. Не обидела ли она его? — Я огорчила тебя? — спросила она с тревогой. Он покачал головой, улыбнулся ей. Она растаяла в лучах этой улыбки, как всегда. Как всегда, когда отец так ей улыбался. Она млела от этой улыбки солнца, которое отогревало ей сердце. Кошачьим движением она передвинулась по дивану и прижалась к нему. В его объятиях она чувствовала себя под защитой, в покое, в тепле. «Какой кайф!» — подумала она. «Как же тебя называть, если тебе не нравится Беа?» «Да зови Беа, если тебе так хочется!» — воскликнула она. «Я рассердилась вовсе не из-за этого дурацкого имени». «А из-за чего же?» «Из-за того, что ты сказал, будто я не знаю, что говорю. Я как раз выбрала слово «трахать» из чувства такта, чтобы это звучало поприличнее». Он изо всех сил старался не показать, до какой степени она его забавляет. «Интересно, какие же слова ты могла бы употребить вместо этого?» Она отодвинулась и посмотрела на отца. «Я могла бы сказать...» Она подняла руку и начала загибать пальцы. «Натягивать, дрючить, вдувать, парить, вставлять, факать...» «Как-как?» — последнее слово, — переспросил он. «Это англицизм», — серьезно объяснила Беатрис. «Есть еще, например, слово «пидорасить», но оно относится только к голубым и означает «трахать в задницу». Она увидела возмущенное лицо отца и быстро сменила тему. «Мы вообще-то не любим англицизмы и подбираем для них французские слова. Мы — это наша компания из Генриха IV». Он прижал ее к себе, хрупкую юную богиню, обещание будущего, где каждый миг ее жизни оттеснял его к туманному небытию смерти. «Ну, например?» — спросил он. Она была счастлива, что ему интересно. «Например, фаст-фуд. Мы это называем скороедка, но вообще есть масса вариантов. Биг-мак мы называем большой макакой. А если они гадостные, то большой какой». Он смеялся от души. «Но большую макаку не я придумала», — призналась она, не желая присваивать чужие лавры. «Это Матье из параллельного класса. Вот кто действительно гений. Иначе говоря, крутой мэн», — вставил Марк. Беатрис была в восторге. Маленький двухмоторный самолет уже начал снижаться над Бостоном. Марк посмотрел на часы. У него остается время позвонить Беатрис из аэропорта. Рейс 527 Pan American на Нью-Йорк, где он должен будет пересесть на Конкорд, только в 9:30. Багаж ему регистрировать не надо. У него с собой одна дорожная сумка. В ней лежит несколько рубашек, плеер, кассеты с классической музыкой и старыми блюзами. И две книги. «Меньше единицы», сборник эссе Иосифа Бродского, и «Райский сад», второй посмертно изданный роман Хемингуэя. Фабьена читала его, когда летела к нему на уикенд на Оленей остров несколько дней назад. Они долго говорили об этой книге. Начать теперь ее перечитывать, значит, в каком-то смысле проникнуть в память Фабьены, подсмотреть ее мысли. Самолет, вздрогнув, коснулся посадочной полосы. Фотографии, черно-белые и цветные, были разложены на низком столике. Фабьена рассматривала их уже в третий раз одну за другой. За это время Пьер Кенуа успел рассказать ей историю пролетарского авангарда. В общих чертах, только самую суть. Оказалось, что рассказывает он прекрасно. Фабьена даже изумилась. У него было чувство слога, перспективы, выигрышной детали. В общем, Фабьена была поражена. Теперь она понимала, почему Марк так занервничал, когда она спросила его неделю назад о Даниэле Лорансоне. В тот день, после долгих блужданий по Парижу, он привел ее к себе. Конечно, он не упустил фирменный трюк с пассажами. Когда мужчины образованы и у них есть время, во всяком случае, им не жаль вкладывать его в эротическое предприятие, которое не обязательно окажется рентабельным. Они показывают парижские пассажи, — думала Фабьена. Чередуя их с уютными барами в дорогих отелях, где роскошь не бросается в глаза. Такие еще остались. Бар Мёрис, например. Но пассажи все равно хороши, а некоторые до сих пор фантастически красивы. А потом, господи, там же такой простор для изысканных литературных ассоциаций. Полный спектр, от Арагона до Хулио Кортасара, не обходя вниманием и Вальтера Беньямина. Вот уж где наши интеллектуалы могут перед дамой распустить хвост. Вальтер Беньямин — немецкий писатель и философ. Фабьена дала Марку показать себя во всей красе. Она лишь изредка позволяла себе легкую иронию, чтобы он не думал, будто она клюнула на эту приманку. И все равно ей было приятно снова увидеть пассаж Веро-Дода, один из самых ее любимых. В витрине антикварного магазина были выставлены заводные обезьянки, игравшие на музыкальных инструментах, а именно на скрипках. Они исполняли суховатую, дребезжащую мелодию, ломкую и печальную. Марк вдруг побледнел, даже вскрикнул. Он видел этих обезьянок 20 лет назад, у другого антиквара, на улице Жако. «Что ж тут необычного?» — сказала она. «Такие вещицы переходят из рук в руки, от владельца к владельцу. Это естественно, мой дорогой». Но, видимо, мелодия ему что-то напомнила. Он произнес фразу, которая звучала как цитата, но относилась явно к его собственному прошлому. Что-то о пятерых молодых людях в отчаянном возрасте от 20 до 24 лет. Фабьена поняла, что Марк цитирует Поля Низана, но ей показалось, что он не точен. Она поправила его, произнеся верный текст, который помнила слово в слово. Они заспорили, не понимая друг друга. Оказалось, что она имела в виду Аден, Аравия, а Марк цитировал заговорщиков. Но Фабьена не знала романов Низана. Она читала его «Аден, Аравия», «Сторожевых псов», эссеистику, а романа нет. Марк закатил глаза, изображая возмущение. «Подумать только! Я чуть не лег в постель с женщиной, которая не читала заговорщиков». Фабьена тут же встала на дыбы. «Мне нравится это. Чуть. Вы ляжете со мной в постель, когда я этого захочу. Я только свистну, и вы будете тут как тут». Марк расхохотался. «Ловлю на слове», — сказал он тихо и уже серьезно. «Но свистните, Фабьена. Пожалуйста». Взгляды их на миг встретились. На очень долгий миг.